Значит, летим на точку связи или в один из периферийных миров, доложим и будем ждать дальнейших указаний», — произнес Редерик. «Миссия пошла не по плану, но раз у нас есть сам Граппа, то нет смысла уже оставаться тут под прикрытием и пытаться что-то новенькое выведать. Больше чем сам Граппа нам никто не скажет на Генане. Взрываем наш корабль и уходим на яхте». «Звучит как план», — пожала плечами Векс. «Только чертила в яхту ты перетаскиваешь сам. Так и знал, что от тебя помощи чуть больше, чем от протокольного дроида в бою», — хмыкнув, покачал головой Редерик. «Малыш, я лишь помогаю, а не работаю», — очаровательно улыбнулась, захлопав глазами, Авика. «А еще, не давала тебе пускать слюнки по местным танцовщицам, чтобы ты не расклеился». Редерик скривился, будто съел кислый фрукт. «Это самая мерзотная часть задания», — признался он. «Когда Граппа предложил мне танцовщицу после первого грабежа, а я сказала, что ни с кем тебя делить не собираюсь», — подмигнула Авика. «Ни в каком плане, не надо цитировать», — взмолился Редерик. «Ты же специально это сказала только после того, как я сообщил в банде, что мы якобы брат и сестра. Видел бы ты, как проблевались те твилекские танцовщицы, которых ты до этого лапал», — мечтательно воздела к потолку глаза Авика, сжав перед собой руки, мечтательно потянувшись вверх, стоя на одной ноге, отведя вторую так, словно пыталась взлететь. Желто-зеленый фонтан, брызги на стенах. «Ты ужасный наставник», — скривился Редерик, подхватив за руки первого из пленников и потащив его в сторону распахнутого люка яхты Граппы. «Никакого уважения к ближнему своему, а я предупреждала», — подмигнула ему Авика, хихикнув. «Надо было тогда на эти четыре пойти со мной в номер по-хорошему. Да скорее я в гробу перевернусь», — заверил ее Редерик, затаскивая на борт первое тело и привязывая его к ближайшему поручню. Пара секунд потребовалось, чтобы запустить все системы корабля. «Ты самая отвратительная и похабная женщина из всех, что я знаю. От тебя за единицу похабщиной несет». «Я знаю, малыш», — улыбнулась Векс. «Тем и пользуюсь. Кто ж знал, что ты становишься еще более милым и аппетитным, когда злишься? Брось этот дрянной спектакль», — посоветовал ей Редерик, подойдя к девушке чуть ли не вплотную. «Мы вместе работаем, и ничего больше. У меня есть собственные принципы, и через них я не перешагну». Векс на мгновение посерьезнела, словно прекратила ломать комедию, после чего наклонилась вперед, к самому его уху и прошептала. «Это ты пока так говоришь», — заявила она, чмокнув стажируемого в щечку, оставив там фиолетовый отпечаток губ. «Запомни главное правило охоты, малыш, чем труднее цель, тем желаннее ее добыть». И пошла, походкой от бедра, в сторону платформы с храпящим и пускающим слюни Граппой Хаттом. «Причем тут вообще охота?» — схватился за голову Редерик. «Что за работа такая? Сумасшедшие наставники, идиотские намеки. Я уже снова хочу на флот. Я тебя и там достану, малыш». Не оборачиваясь, махнула ему рукой Векс. «Я превосходный пилот, между прочим». Простонав что-то среднее между криком загнанного в угол птенца и ревом умирающего тигра, Редерик поплелся за Хаттом. «Интересно, его разжалуют штурмовики, если он потеряет наставника в процессе выполнения задания?» Капитан Пиллион подобрался в тот момент, как по ступеням посадочного трапа спустилась первая пара гвардейцев в сине-черных доспехах. Почетный караул штурмовиков выполнил положенное приветствие верховному главнокомандующему, после чего Траун оказался рядом с командиром Химеры. «Пойдемте, капитан», — негромко произнес Чис. «Я желаю услышать доклад о ваших действиях в глубоком тылу противника». «Все отряды справились с поставленными перед ними задачами», — заявил Пиллион. «Наши силы до сих пор не обнаружены противником. Вместе с тем мы четко знаем диспозицию и силы противника в системе и в секторе», — поинтересовался Траун, когда они подошли к проему, ведущему из главного ангара. «Так точно, сэр», — подтвердил Пиллион. «Корабли секторального флота занимаются охраной перевозок. На данный момент Слуис Ван охраняет чуть более 20 звездных крейсеров Монкала Маритипа МС-80Б. Остальные звездолеты покинули секторальную базу для сопровождения транспортов Новой Республики. Базс-дроиды проекта Морут работают безошибочно. Мы готовы к нанесению удара». «Вот как?» — ожег его взглядом пламенных глаз гранд-адмирал. «Уверены в этом?» «Абсолютно, сэр», — твердо произнес Пиллион. «Командиры всех отрядов получили пакеты указаний. Корабли в прекрасном техническом состоянии. Предварительные работы проведены. Наши сюрпризы также подготовлены. Дроиды только ожидают вашей команды к началу операции». «Что ж, звучит крайне оптимистично», — — холодно заявил Траун. «Потому что операция выверена до секунд, сэр», — нахмурился Пиллион. «В ней не может быть непредвиденных элементов. Скоро последние грузовые корабли прибудут на верфи с Луисвана, после чего мы можем начинать. Республиканцы уже приступили к перегону боевых кораблей на внешнюю часть верфи, захватить их не представляет какой-либо сложности. Флот адмирала Дуплекса находится еще на верфях, очевидно осуществляя их прикрытие. Таким образом мы получаем эшелонированность с Луисвана», — заявил Траун. «Внешний периметр, защитные станции, выведенные на дальнюю орбиту планеты, за границы верфи. Далее, к моменту нашего прибытия, на верфях уже будут располагаться транспортные корабли, которые отсекут боевые звездолеты имперского дизайна от верфи одним только своим массовым передвижением и затруднят огонь противнику по нашим силам вторжения. Следом идут наши будущие трофеи, после которых начинается пространство, заполненное грузовыми кораблями по гражданским подрядам новой республики. И только после этого сами орбитальные доки, рядом с которыми находятся звездолеты адмирала Дуплекса. Занятный слоеный пирог. Думаю, правильнее будет сказать, что к моменту нашего появления новая республика вряд ли сумеет убрать все транспортные корабли с периферии системы, заметил Пиллион. Они явно еще будут на границе системы, за линией орбитальных защитных станций, вокруг звездолетов имперского дизайна и перед флотом Дуплекса. Республиканцы словно пригнали туда весь свой транспортный флот. Интересная диффузия звездолетов на конкретной орбите, заявил Траун задумчивым тоном. Республиканцы, сэр, подал плечами Гилот, но на самом деле он не был столь уверен в этом. Теперь, когда Траун это озвучил, все казалось неправильным, нереальным, поддельным, никакой дисциплины. Наобещали частным извозчикам невесть знает что, и теперь те все пытаются получить бесплатный ремонт, и одни только черные кости императора знают что еще. Напротив, капитан, сказал Траун, республиканцы хотят добиться вполне конкретных целей, и приложили максимум усилий для того, чтобы реализовать их при Луисване. Вам известна численность экипажей для звездолетов, которые они намерены доставить на верфи в течение недели? Так точно, сэр. Более 1,5 миллионов разумных. Это комплектование кораблей имперских дизайнов, а также восполнение потерь на кораблях флота адмирала Аргентуса. Прекрасно, на губах Трауна появилась улыбка. Разведчики обнаружили прибытие быстроходных, либо курьерских кораблей в последние дни? Да, сэр. Прибыл курьерский корабль на станцию, буквально 3 часа назад. В прошлые сутки также была отмечена активность корабля этого типа, но не скоростной, а бронированный курьер. Такие используют для доставки важных и ценных грузов, закончил за него Траун. Спасибо, капитан, я знаю. Что ж, теперь мы точно можем начинать. Все зрители и участники операции находятся на своих местах. При всем уважении, сэр, но я не понимаю, признался Пиллион. Вы думаете, что на Луисван прибыл кто-то из правительства новой республики? Я не предполагаю это, капитан, мягко уточнил Траун. Я знаю это. Сутки назад в систему прилетел верховный главнокомандующий сил обороны новой республики генерал Белыблис, лично для того, чтобы командовать силами своего флота для отражения нашего нападения и моего уничтожения. У него не так-то много кораблей для этого, заметил Гилот. Без поддержки секторального флота ему ровным счетом ничего не удастся добиться с текущими силами. Именно поэтому я и уверен в том, что для нас расставили ловушку, капитан. На лице Трауна заиграла улыбка. Карелианцы хороши в нескольких вещах: в управлении кораблями, блефе и реванше. Все три составляющих слились воедино при Луисване. И пока, по их мнению, я должен буду гордиться собой, рассказывая, какой я умный, отвлек их внимание при Лианне и вот-вот заполучу то, чего хочу. Все корабли имперского дизайна линейного класса и тяжелые крейсера новой республики для нас расставили ловушку, которая будет смертельной для флота Доминиона. Но какими силами они вообще намерены это провернуть, сэр, удивился Пиллион. Секторальный флот ведь в конвоях, не так ли, капитан, уточнил Траун. Гилот утвердительно кивнул. И знаем мы это благодаря телеметрии, передаваемой дроидами проекта Морут, продолжил развивать свою мысль гранд-адмирал, о которых противник узнал после неудачной швартовки дома 1 всем корпусом о поверхность Центракса-2. От выживших. Наши дроиды скомпрометированы, простонал Пиллион. Для успокоения вашей совести мы можем прямо сейчас отдать им приказ начать диверсионные работы на звездолетах новой республики. Гилот и сам не заметил, как они оказались в апартаментах гранд-адмирала, а последний опустился в свое кресло. «Не думаю, что это правильный шаг, сэр», — заявил Гилот. «Так мы можем лишь спугнуть их и сообщить о своем понимании ситуации. Это вы совершенно верно заметили, капитан Пиллион. И какой из этого следует вывод? Секторальный флот может быть где угодно». «О, я не думаю, что нам противостоит секторальный флот, капитан», — заявил Траун. «Я ожидаю, что Белый Близ приведет под Слуис Ван корабли 4-го флота Новой Республики. По крайней мере, все звездные крейсера. Секторальный флот, я уверен, будет охранять системы сектора Слуисси, чтобы не допустить размещения в них нами подкреплений для последовательного ввода в строй. Мы будем бороться с линейными кораблями ближайшего к Слуис Вану военного флота, 4-го. Первый, второй и третий в последнее время понесли крупные потери и перемещать их невыгодно», — понимающе кивнул командир Химеры. «Именно поэтому Белый Близ приведет на рандеву звездные крейсера 4-го флота. Он уже оправился от нанесенного ему поражения и унижения в сьютрикской гегемонии. Звездных крейсеров в этом флоте больше 150, помрачнел Пиллион. «Сэр, это будет бойня. Они непременно попытаются зажать нас между силами в системе и подведенными подкреплениями. На Слуис Ване имеются крейсеры-тральщики. Если Белый Близ раскусил один наш фокус, то наверняка мог понять и то, как мы используем тральщики для точного выведения кораблей из гиперпространства. А значит, они будут готовы задавить нас в любой точке построения. Сразу же, как только мы появимся и приготовимся к атаке». «Браво, капитан», — с гордостью учителя заявил Траун. «Я был уверен, что вы поймете это. Вам всего лишь не хватает мелких деталей для понимания всего происходящего процесса». «Спасибо, сэр», — потупил взгляд Пиллион. «Итак, мы знаем, что противник раскрыл наши замыслы». «Да мы их особо и не скрывали», — поднял бровь Траун. «А раз так, то атаковать Слуис Ван – опасная затея», — предупредил Пиллион. «Белый Близ раскусил ключевые элементы этого нападения. Нам уже не применить баз дроидов для диверсии». «А разве кто-то собирался?» – удивился Траун. «Лично я – нет. Белый Близ сознательно шел на жертвы, чтобы заманить нас и уничтожить одним ударом. Так что было бы недальновидно считать, что это будет нас спасать всегда. Кстати говоря, что вы думаете в свете новой информации о беспорядочном построении транспортов Новой Республики на орбите? Что они расположены так отнюдь не из-за прихоти своих капитанов», — заявил Пиллион. «Так или иначе, но они блокируют прямое движение к имперским кораблям. Это сковывает перемещение как наших звездолетов, так и МЛА. Неплохой способ побороться с нашими скимитарами, капитан, не так ли?» — поинтересовался Траун. «Наивно было бы полагать, что разбойная эскадрилья промолчала после Мустафара и Ассуса о нашем чудо-корабле», — подтвердил Пиллион. «Вот видите», — произнес Траун, — «наш неприятель умеет быть умным. Им просто нужно больше времени на то, чтобы до всего дойти своим умом. Итог простой. В сухом остатке нам уготована ловушка», — подытожил Пиллион. «Очевидно, что ваш план раскрыт, гранд-адмирал. Что мы будем делать? Порой вы меня искренне удивляете, капитан», — заявил Траун. «Вы способны просчитать ситуацию, но не видите ее решения. Доверяйте своему мышлению и чутью, они у вас есть. Предполагаю, что они частично подавлены моим присутствием, но уверяю, вскоре все исправятся. Вы были прилежным учеником, и я уверен, что не подведете меня в будущем». Не зная, что сказать, командир Химеры предпочел воспользоваться положениями устава. «Вопрос же не задан?» «Нет, значит и ответ не должен быть». Гранд-адмирал подался вперед, и его губы сложились в едва заметную улыбку, протянув через весь стол небольшую прямоугольную планку. «Операция «Алый рассвет» подходит к своему завершению, вице-адмирал Пиллион. Уже завтра вы, мой ученик, следующее лицо в командной иерархии Доминиона, докажете, что готовы командовать собственным флотом и привести регулярные силы Доминиона к победе в самой тяжелой схватке за последние полгода. И выберите для себя лучшие корабли из тех, что есть у нашего недальновидного противника на Слуис Ване». «Так точно, сэр», — произнес Гилот, почувствовав, как с плеч словно рухнули горы Монорой, что на Корусанте не так давно лишились своих великолепных снежных шапок. «Но, что касательно ловушки, все то же, что и всегда, как само собой разумеющееся», — произнес гранд-адмирал. «Мы в нее попадемся». «Ну, а что, кто-то сомневался, что будет иначе?» Глава 90. Слуис-Ванская резня. Часть 1. Нежданно, негаданно, но первый том гранд-адмирала набрал 4000 лайков, а соответственно, как бы ни было мне тяжело отрывать Проду от сердца, она должна родиться, и она родилась. Желаю всем приятного прочтения, а также благодарю всех за поздравления с прошедшим моим днем рождения. Пусть я и знал, что у меня самая крутая и отзывчивая аудитория на ад, а остальные писатели и их аудитории нам завидуют, но все равно был приятно удивлен, тронут и польщен. Спасибо вам за то, что вы у меня есть, друзья. 9 лет, 9 месяцев и 35 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 9 месяцев и 35 сутки после великой ресинхронизации, 5 месяцев и 20 сутки с момента попадания. Генерал Белойблис напряженно вглядывался в тактическую голограмму, на которой многочисленные отметки вошедших в систему транспортных кораблей, последней группы, практически мгновенно оказались перекрашены из нейтрально-синих во враждебно-красные. Таким был его приказ, а идентификационные коды, меж тем, правильные, заметила голограмма генерала Соло, который также присутствовал в рубке флагмана своего бравого карелианского земляка, новейшем звездном крейсере Монкаламари типа МЦ-80Б «Верный». Прежде этот корабль осуществлял патрулирование в другом секторе, но Белойблис отозвал его, как и многие другие звездолеты на Корусант после сражения при Бринтале-4 и вместе с кораблями адмирала Дупликса направил для ремонта на Слуис-1. И вместе с тем, возразила голограмма указанного Зилтранца, на этих звездолетах отсутствуют наши маячки, не говоря уже о том, что нескольких не хватает. Да, Траун где-то перехватил наш последний транспортный отряд, задержал, захватил или перебил их, а нам подсунул корабли аналогичного класса из обширного числа своих трофеев, пояснил Белойблис. Сейчас они попытаются пройти сквозь нашу оборону и смешаться с остальными транспортными звездолетами. Как только Траун атакует, уверен, что эти корабли окажутся едва ли не ближе всех к нашим звездолетам имперского дизайна. Подбор времени идеален, он напал непосредственно на транспорты второго флота, на которых работают вольнонаемные экипажи, а у некоторых ГР-75 вообще частные. Это позволило ему подтасовать корабли так, что если бы мы не догадались, то приняли бы их за наши корабли. Стыковка, абордаж и уничтожение дежурных вахт, развил мысль Хан Соло. После чего корабли можно уводить за периметр и отправлять в отстойник для последующей перегонки в Доминион. Изящно, не правда ли? Улыбнулся Белойблис. Я не одобряю вашего оптимизма, генерал, заявил Дупликс. Вы слишком многое ставите на то, что сумели понять замысел нашего врага. Не хочу показаться пессимистом, ведь это карелианцам не свойственно, но поддержу адмирала, нехотя произнес Хан. Траун тот еще фрукт, он мог и догадаться. Не переоценивайте его, заявил Белойблис. Пусть он и талантлив, что бесспорно, но он тоже разумный. Он может быть и гений, но ничто человеческое ему не чуждо. Он непременно воспользуется возможностью отобрать у нас последние звездные разрушители, крейсеры-тральщики и тяжелые крейсеры имперской постройки, чтобы доказать всей галактике, насколько мы слабы. Я не думаю, что победы его настолько окрылили, что он вдруг сунется в нашу ловушку, заявил Дупликс. Бринтел, Корусант, Сарапин, Балмара, все эти операции указывают на то, что он явно стремится обыграть нас на нашем же поле, использует наши ловушки против нас же. Что будет, если он приведет сюда Лусанкию или второй свой ЗСР? Насчет второго, допускаю, насчет недавнего трофея, маловероятно, заявил Белойблис. А по поводу ловушки, Траун ни разу не упускал случая, чтобы попасться в нашу ловушку или каким-то иным способом нанести вред нашим планам. Это состояние, близкое к мании величия. Он считает себя умнее нас и стремится доказать это всем непосредственными срывами наших планов. Я не для того так много принес в жертву, чтобы сдаться на последнем шаге. Он непременно сунется сюда. Вы же видите эти корабли, он указал на недавно появившиеся грузовики. Он идеально подделал идентификационные данные и коды допуска, чтобы проникнуть сюда. Но не учел лишь того, что мы расставили маячки на наши корабли. Значит, он не без изъянов. Нельзя быть лучшим во всем и идеально планировать операции. Сейчас его баз-дроиды передают нужную нам информацию, прямые полеты в системе заблокированы, а значит он не применит свое супероружие для уничтожения наших кораблей. Мы до сих пор не знаем возможности его млабомбардировщика, заявил Хан Соло, но точно знаем, что он не делает микропрыжки в гиперпространстве, заявил Белойблис. Значит, это не более чем форсаж, думаю. Траун использует свою старую разработку, ракетный катер, с помощью которого он уничтожал силы Зарина. По крайней мере, корпорация Сигнус точно не владеет сборочной линией на данный момент. Ее выкупил Мофферус из сектора Марждайн. А это местечко явно подходило до момента создания Доминиона на роль базы Трауна. Феррус был одним из первых, кто присоединился к Доминиону открыто. А это уже красноречивый жест. Собственно, сам Доминион, похоже, вырос из сектора Марждайн, сказал Хан Соло. Вероятно, что так, согласился Белый Близ. Думаю, нам не стоит позволять противнику столь явно действовать у Слуисвана, заявил адмирал Дупликс. Раз мы знаем, что это звездолеты с десантом, то пора бы их уже досмотреть и уничтожить. Именно этим мы и занимаемся, заявил Белый Близ, нажав несколько клавиш на своем голопроекторе. Если вы посмотрите на эти данные, он указал на несколько десятков диаграмм, то увидите, что пролетевшие мимо прибывших грузовиков истребители просканировали их и запросили информацию о причине задержки. Не вижу, на что тут нужно обратить внимание, признался Дупликс. Кроме того, что капитаны кораблей заявляют о том, что были задержаны и осмотрены имперскими патрулями. Но мы понимаем, что это полуправда. Генерал Соло с улыбкой посмотрел на земляка верховный главнокомандующий. А вот Хан как раз таки понял, о чем идет речь. Коносаменты, объем обнаруженных грузов и характер движения кораблей не сходятся, произнес Соло. По документам говорится, что все они загружены до отказа. Командиры говорят об этом же и стремятся к кораблям для якобы выгрузки вооружения и запчастей. Но сканирование указывает на то, что грузовые отсеки заполнены лишь наполовину, максимум на две трети. По бортам груз, а в центре – пустота. При этом разгон и торможение транспортников совпадает с картиной их полной загруженности. При том, что почти на всех замечены дополнительные транспортные контейнеры, сверхнорматива. Зачем возить с собой пустые контейнеры, если у тебя в трюме есть место? А если они идут в перегруз, то слишком уж проворны. Маскировочные поля внутри кораблей, поморщился Зилтранец. Траун явно не поскупился на переоборудование своих трофеев. Каждая такая установка может стоить очень много. С деньгами у него, похоже, проблем нет, раз он может пустить их на оборудование сотен астероидов и сотни транспортов, согласился Белый Близ. Но это именно то, чего мы все ждали, подтверждение неправильности прибывших звездолетов. Траун понимает, что мы бы просканировали корабли и увидели на их борту десантников. Поэтому он скрыл их маскирующим полем и тем самым провез десант у нас прямо под носом. Думаю, грузы он выставил по бортам как раз для противодействия сканерам, чтобы мы не учуяли подвох. Так что, первый ход за нами, господа, эти транспорты мы захватим или уничтожим. Но абордажные команды на борта наших звездных разрушителей не попадут. Как будто если бы случилось иное, то у них имелся бы шанс, хмыкнул Хан Соло. И все же, мне кажется, что происходит что-то неправильное, покачал головой адмирал Дупликс. Генерал, сэр, он посмотрел на Бела Иблиса. Я бы советовал не уничтожать звездолеты, а предпринять меры к тому, чтобы их захватить. Возможно, что нас снова водит за нос. Именно это я и намерен сделать, обнадежил Белый Иблис. Маскировочные экраны пригодятся и нам. Он коснулся своего камлинка, настроенного на командую частоту флота, и отдал приказ ближайшим кораблям выдвинуться на перехват последнего прибывшего транспортного отряда и предпринять меры к перехвату звездолетов. «Думаете, мы сможем использовать эту технологию против Палпатина?» – спросил Хан. Находясь на борту своего флагмана, аналогичного тому, что имелся у его соотечественника, коррелианец испытывал некоторое волнение. Предстояла операция, размаха которой прежде не достигало ни одно сражение Новой Республики. Совет в этом никогда не признается, но мы все же верим и словам Трауна, и доводам вашей супруги о том, что Палпатин, или кто-то, кто пытается выдать себя за него, возглавил силы имперцев в глубоком ядре, произнес Белый Близ. Но до уничтожения Трауна мы не будем доводить эту информацию до командиров среднего звена, иначе возникнет хаос, подтвердил Дупликс. Если Траун в качестве авангарда, то кто придет следом? С какими силами? Наша разведка действует в ядре, но пока что нет никакой результативной информации, признался Белый Близ. Не буду скрывать, отсутствие подтвержденной информации действует успокаивающе. Мы все больше надеемся на то, что противник вводит нас в заблуждение. Даже тот самый первый ЗСР, который появился у Трауна при Саулликсе, может быть никаким иным, как прилив адмирала Киза, сбежавшего с Анаксиса во время операции по захвату нами Корусанта. Возможно, что Траун напал на него после отступления, повредил корабль и восстанавливает все это время. Вариантов может быть сколько угодно, сэр, заявил адмирал Дуплекс. Именно так, согласился Белый Близ. Без доказательств это не более чем простые догадки, которые нами выдаются исходя из имеющейся информации. Надеюсь, что после завершения этой операции прояснятся многие вопросы, которые прежде для нас оставались лишь загадками. Сэр, оторвал его от размышлений командир Верного. Патрули сообщают, что окружили транспорты противника. Капитаны кораблей недоумевают от того, что им не позволяют приблизиться к верфям, напоминают о грузе, своих повреждениях и требуют. Достаточно, капитан, оборвал его Белый Близ. Я поговорю с ними сам. Он переключил настройки своего комлинка и, убедившись в том, что на транспортах его явно услышат, заговорил. Внимание транспортному отряду, прибывшему последним, говорит верховный главнокомандующий сил обороны Новой Республики, генерал Гарм Белый Близ. Ваш план по захвату наших кораблей раскрыт. Отключите свои двигатели и будьте готовы к принятию досмотровых команд. Советую сложить оружие и немедленно сдаться во избежание гибели личного состава. Иблис, ты чего несешь? Раздался голос в ответном сообщении. Мы тебе что, импы? Парни, нас надуть пытаются. Вот и помогай им после этого. Респы хотят отмести груз и корабли. Да хат-то вам волосатого, а не мою крошку. Вон оно, значит, когда. Сперва позвали нас помочь, а теперь, как отлегло, решили, будто можно и нас всех к стенке поставить. Да лучше б я к имперцам грузы возил. Правильно поступили те, кто согласился с доминионскими командами уйти и продать им ваши хаттовые турболазеры. Что вообще происходит? Парни, да нас просто кинуть решили. Сейчас всех к стенке поставит. Что за глупости? Я работаю в логистике второго флота с самого его создания. Они чего вообще добиваются? Да лучше б мы им пам все грузы отдали, чем этим неблагодарным сволочам их доставлять. Сваливаем отсюда. Точно. Продадим им перцам это оружие. Сэр, голограмма Хана Соло выглядела настороженной. Это похоже на панику. Я приказываю всем кораблям из якобы логистической службы второго флота заглушить реактор и быть готовыми, повторил Белый Близ. Ну их к хату, считайте меня дезертиром, но я сваливаю. 6 лет верной службы, а сейчас меня тут досматривать будут. Война идет, так что главнокомандующий прав. Да пошли они все, достали уже. Сперва экономит на сопровождении, а теперь хотят нас под импов подвести. У меня реактор течет, если я его сейчас заглушу, то при запуске рванет. Правильно доминионцы предупреждали после досмотра, никто и не планирует с нами рассчитываться. Вон сколько кораблей в системе, а у верфи ни одного нет. Да и не собирались они чинить нас, и платить тоже. Да так вам и надо, контрабандистам и торгашам. Мы вот, военные перевозчики, на окладах, так что нам бояться нечего. Спокойно откроем шлюзы и пусть проверяют сколько угодно. Патрулям, начинайте захват, приказал Белый Близ, видя как больше половины звездолетов из прибывшего транспортного отряда начинает маневрирование, чтобы покинуть границы системы. Но истребители с патрульных кораблей оказались быстрее. Попытавшиеся убежать звездолеты уже подверглись атаке со стороны крестокрылов, которые вели предупреждающий огонь по курсу звездолетов, и для большинства это подействовало отрезвляюще. Республиканские ублюдки, мне пробили реактор, один из ГР-75, находящийся едва ли не в центре построения, взорвался, превратившись во вспышку сверхновой. Потеряны 4 истребителя, сообщил командир Верного. Еще один транспорт взорвался. Никакой боевой стрельбы по кораблям, рявкнул Белый Близ, но было уже поздно. Еще 2 корабля в разных концах построения транспортников взорвались, унося с собой жизни парочки истребителей, и досмотр превратился в бойню. Мла Новой Республики, испуганно шарахаясь во все стороны от смертельно опасных транспортных кораблей, неожиданно оказались под обстрелом со стороны этих самых средних транспортов. «Это вам за моего друга». «Ага, решила нас перебить здесь всех». «Да хат-то с 2». Транспорты взрывались, получая сильнейшие удары то с одной, то с другой стороны, и ничто не могло остановить этого. Как и определить причину, источник проблемы? Потому как командиры эскадрильи наперебой заявляли о своей непричастности к открытию огня первыми. «Нужно срочно отвести нашу авиацию из построения», — приказал Белый Близ не своим голосом от ярости. «Так значит, вот какой план, забитые взрывчаткой корабли под управлением смертников. Мы несем потери среди истребителей. 73 машины потеряно. 27-я эскадрилья сообщает об атаке баз с дроидами. Навесные контейнеры. Неожиданно крикнул Хан Соло. «Сэр, огонь по нашим звездолетам ведется из них. Взрываются тоже они», сообщил адмирал Дупликс. Но Белый Близ уже понял это. Ему доставили оперативные данные, и он собственными глазами наблюдал за тем, как из недр средних транспортов, из створов распахнутых транспортных контейнеров вылетают орды баз с дроидов, которые буквально рвут на куски истребитель за истребителем, причиняя урон новой республике. Перепрыгивая с одного корабля на другой, они, словно саранча, сметающая посевы, крушили все на своем пути, в то время как их поддерживали огнем из других контейнеров, удерживающиеся на магнитных захватах на корпусе кораблей боевые дроидики. «Старый пиратский трюк», — охнул Белый Близ. После того, как завершилась кампания по уничтожению сепаратистов, огромное количество их вооружения осталось на руках у нечестных разумных. Пираты, маскирующиеся под простых торговцев, выдумали фокус, чтобы обойти претензии со стороны патрулей. Официально приобретали дроидик и других боевых дроидов, после чего забивали ими трюмы и демонстрировали это проверяющим. А когда наступало время для захвата корабля, то дроидики, благодаря магнитным захватам своих конечностей, выкатывались на обшивку звездолета пиратов, где они, имея собственный щит и не самое слабое вооружение, в одночасье превращали пиратский корабль в ощетинившийся весомыми аргументами боевой звездолет. И сейчас эта вакханалия перемалывала патрульные силы. 17 эскадрильи уничтожены. С двух ударных фрегатов сообщают о выведении из строя систем. Баз с дроиды замечены на ближайшей защитной станции. На республике взорвался реактор. Белый Близ посмотрел на гигантскую сферу огня, которая возникла на месте звездного крейсера, аналогичного тому, на котором он сам находился. Республика являлась самым новым из кораблей этого типа, но ее экипаж составляли сплошь ветераны, имевшие боевой опыт. «Отводите звездолеты», — скомандовал Белый Близ. «Немедленно, пока баз с дроиды не прикончили все без исключения патрульные СИ. Бринтел неуправляем. Чендрилла берет курс на таран Аноксиса». Транспорт взорвался рядом с Динаном. Звуки об атаке еще одного звездного крейсера буквально разорвали его шаблон на части. «Как это?» – опешил коррелианец, посмотрев на командира Верного. «Сулус же находится у самых верфей. Баз с дроиды не могли так быстро пересечь все поле боя». «Сэр, я не про крейсер говорю», – заявил командир Верного. «Планета Сулус атакована. Флот Доминиона берет на абордаж звездолеты имперского дизайна. Но не разрушители, а легкие крейсера и эскортные фрегаты, старье времен войн клонов». Словно пораженный молнией в самое темечко, генерал Белый Близ только что понял, что гранд-адмирал Траун даже не думал соваться головой в петлю. Он просто решил забрать то, что проще пустить в дело, чем возиться со звездными разрушителями, которых у него и без того довольно много. «Срочный приказ для флота сектора Брэма», — крикнул Белый Близ. «Пусть немедленно атакуют силы Доминиона. Мы выдвигаем на помощь секторальный флот из Слуисси». «Сэр, бесполезно», — отрицательно покачал головой командир Верности. «Сектор Брэма отрезан от связи. Сообщение об атаке было последним, что мы услышали оттуда». Белый Близ сжал руки в кулаки, посмотрев на поле боя. Транспортный отряд из второго флота практически полностью уничтожен, а вместе с ним более чем 200 истребителей, 14 кораблей флота, выведены из строя 3 орбитальные станции типа Голланд-2, и невесть еще сколько баз с дроидов сейчас двигаются по инерции в сторону всей массы собранных на орбите Слуисвана звездолетов. «Выпустить спутники наблюдения», — приказал он, — «начать движение кораблей, чтобы обезопасить их от угрозы баз с дроидов, не ослаблять бдительности. Возможно, что это лишь первый раунд всей операции». «Сэр, возможно, стоит использовать резервы», — поинтересовался адмирал Аргентис Дупликс. «Не время», — отрезал Белый Близ. «Пока мы не будем иметь подтверждение того, что Траун всем флотом обрушился на Сулуст, приказы остаются теми же. Я не позволю ему нарушить засаду отвлечением внимания». Хан Соло промолчал, но его взгляд был красноречивее любых, даже самых жарких слов. В апартаментах гранд-адмирала, как и всегда, царил полумрак, но на этот раз он разгонялся свечением золотистого цвета голограммы системы Слуисван. «Позвольте вас поздравить, вице-адмирал», — произнес Траун, указывая на списки потерь флота противника. «Ваш план с баз с дроидами сработал на отметку отлично. Не знал, что мы до сих пор в Академии». Ворчливые мысли Пиллиона так и остались при нем. 20 эскадрилий крестокрылов и прочих истребителей мятежников уничтожены, продолжил Траун. 8 звездных крейсеров и 6 ударных фрегатов погибли от диверсионных ударов баз дроидов и дроидик, не говоря уже об идеологическом подтексте этого сражения. 87 средних транспортов второго флота, вместе с экипажами уничтожены самими республиканцами, озвучил Пиллион, а также с их техникой и грузами. У нас 13 средних транспортов, согласившихся перейти на нашу сторону, напомнил Траун. А также с каждого из этих 87 кораблей мы сняли от трети до половины грузов турболазеров и артиллерийского оборудования. Это позволит снабдить вооружением несколько разрушителей по проекту «Тройка». Так что можно считать эту часть операции успешной во всех краткосрочных перспективах. Гиллок придержал свое мнение при себе. Да, операция была успешной. Судя по тому, как рьяно республиканцы набросились на эти звездолеты, они в самом деле подумали, будто те управляются доминионцами и нацелены на десантирование. Если брать во внимание радиоперехваты от спутников-шпионов, то можно сделать простой вывод: противник явно ожидал, что именно этот отряд попадется в руки Трауна. Что логично, он единственный шел без охраны. Но Гиллок все еще корил себя за то, что не настоял на полной разгрузке кораблей от их содержимого. Оборудование на всех 100 ГР-75 было достаточно для того, чтобы вооружить 2-3 десятка разрушителей, а не пару штук. С его точки зрения утрата этого снаряжения была весомым проколом плана, который он и разработал. Транспортный отряд второго флота был перехвачен его звездными разрушителями и предполагалось, что все их освободят от грузов и отправят под управлением уже имперских пилотов на Слуис-1 для доставки десанта. Но после того, как Траун сообщил о готовящейся ловушке и возложил на Гиллока обязанность по корректировке, планы изменились. И в итоге, пусть они не сошлись в вопросе того, должен ли весь груз добраться до Картакка, или же его малая часть, изменения произведены. Корабли частично разгрузили, имитируя наличие на них пустого пространства, что якобы должно было свидетельствовать о присутствии маскировочного поля и десанта. Дополнительные навешанные контейнеры наполнили баз с дроидами, собранными со всего флота и некоторыми дроидиками, которые на звездных разрушителях были размещены в тюремных блоках. Заполнение практически любого пустого пространства боевыми дроидами являлось необходимостью для того, чтобы как следует увеличить количество абордажных сил. В предыдущем варианте нападения, сейчас же почти 200 дроидик наверняка уничтожены. Что ж, это просто дроиды. Дорогие, но дроиды. Для того они и создавались. Погибать там, где нет необходимости рисковать и без того немногочисленными легионами штурмовиков. Интересно, каковой будет реакция галактики, когда мы опубликуем записи о том, что новая республика устраивает бойню своих же транспортных кораблей, которые были задержаны нами и досмотрены. Усмехнулся Пиллион, на мгновение прикинув, какой вой поднимется в Галаните. Дезориентирование проведено в лучшем виде, вице-адмирал, согласился гранд-адмирал Траун. Что вы скажете о движении других транспортных кораблей противника после этого расстрела? Пиллион бросил взгляд на оставшиеся в системе транспортные звездолеты Новой Республики. Они не паникуют, сэр, произнес он. Я тоже это заметил. И у меня есть предположение, что вся эта пестрая компания транспортников находится под управлением отнюдь непростых пилотов, как предполагается. Да, Белый Блисс и Новая Республика еще не так давно старались нас убедить в том, что все эти звездолеты прибыли для того, чтобы разгрузиться и пройти ремонт, многозначительно произнес Траун. У нас ведь есть данные сканирования с баз дроидов или дроидов-шпионов, уточнил Пиллион. Да, согласился Траун, выводя данные на голограмму. Все корабли загружены. Пиллион некоторое время рассматривал голограмму передвижения транспортов противника, после чего указал на характерное построение звездных крейсеров адмирала Дуплекса. Зилтронец продолжает оставаться на прежнем месте. Корабли имперского дизайна отведены от верфи, а транспорты переведены к ним же, и уже должны были встать под разгрузку и ремонт, но до сих пор не сделали этого. Наблюдательно, вице-адмирал, оценил верховный главнокомандующий Доминиона. Ваши мысли, корабли в самом деле загружены, об этом говорит их способ маневрирования. Но эти грузы явно не для верфи. Все верно, согласился Траун. Эти грузы генерал Гарм Белый Блисс приберег для нас. Еще одна часть ловушки, сообразил Гиллок. Возможно, что самое существенное из нее, прокомментировал Траун. Что ж, не будем отвлекаться. Первый этап завершенный сейчас баз дроиды нанесут посильный вред противнику, расчистив нам пространство вплоть до самого флота Аргентуса и верфи. «Еще одна очевидная ловушка», — заявил Пеллион. «Белый Блиц словно делает нам приглашение в самое сердце своего оборонительного периода. Три защитные станции бездействуют. Запросто можно вывести крейсеры-тральщики, установить гравитационные тралы и сделать так, чтобы корабли прыгнули на самую границу естественной гравитации Слуисвана. Как думаете, что будет потом с нашими силами?» — уточнил Траун. «Силы Бела и Блиса навалится на нас со всех сторон и раздавит в клешнях», — убежденно ответил Пеллион. «Именно этого он и добивается», — кивнул Гранд-Адмирал. «Что ж, как только придет время, мы не заставим себя ждать, отправим тральщики. А пока что, меня интересует, как проходит атака контр-адмирала Дорьи на Сулуст. Мы понесли некоторые потери в легких силах за последнее время, так что следует обеспечить Доминион достойной заменой. У Дорьи все великолепно, сэр», — криво улыбнулся Пеллион, — «оправдывает свое повышение на все 100%. Заложив руки за спину, контр-адмирал Дорья стоял на мостике непреклонного, оставшегося под его непосредственным командованием после повышения. Эта практика, когда командир соединения заменяет командира флагманского корабля, брала начало в глубинах войн клонов, когда не хватало квалифицированных высокопоставленных офицеров. К имперскому периоду подобный порог был практически полностью искоренен. Но после Эндора, в горниле имперской гражданской войны, подобная необходимость вновь возникла. С клонами Траун мог запросто ее решить, но череда повышений, свалившихся на командиров соединений, что входили во флот Гранд-Адмирала с самого начала, оказалась неожиданной. Дорья уже принял решение, что своей властью повысит до командира корабля клона своего погибшего Старпома, но сделает это после операции на Сулусте. Сейчас, несмотря на ожидание, новость эта оказалась неожиданной, и ему самому было нужно разобраться в том, насколько он справляется со свалившимися обязательствами. Его соединение на данный момент включало в себя, помимо непреклонного, еще два звездных разрушителя того же класса, единички. Беспристрастный и вездесущий, некогда носившие республиканские идентификационные данные и входившими в состав первого дивизиона третьего флота сил обороны Новой Республики. Кроме них, два десятка тяжелых крейсеров типа «Дредноут», 25 карелианских корветов типа ЦР-90 и крейсер «Тральщик Лавайн», захваченный Гранд-Адмиралом Трауном в битве при Зандживе, три ключевых корабля, два звездных разрушителя и крейсер «Тральщик», прежде служили республиканцам, и те прекрасно сейчас это понимали, выставляя против атакующих сил Доминиона четыре звездных крейсера «Монкала Мари» типа МС-80А. Правда, видели они перед собой всего лишь три звездных разрушителя, пять карелианских корветов и держащийся позади крейсер «Тральщик». Остальные силы, переданные под его командование Гранд-Адмиралом Трауном, Дорья в сражение не вводил, благоразумно выманивая все наличествующие и боеспособные корабли Новой Республики на небольшое, но грозное соединение, продемонстрировав лишь его неприятелю. Оттого и осмелели республиканцы, считая себя в большинстве и намереваясь проучить тех, кто вторгся в их систему. А Элавайн тем временем разворачивал векторы гравитационных колодцев, чтобы запереть систему от попыток побега со стороны доблестных республиканских военных. Но прибыл он сюда отнюдь не для того, чтобы удовлетвориться одними лишь звездными крейсерами Монкала Мари, обратив их в прах. Расположенный в секторе Брэма внешнего кольца галактики, Сулуст являлся одной из крупнейших верфей в южной части галактики. Сектор Брэма. Планета Сулуст занимала четвертую орбитальную позицию от одноименного местного светила, расположенной на Римманском торговом пути, в области, известной как «Отстающие секторы». Этот мир имел кислородосодержащую атмосферу второго типа на своей ядовитой и раскаленной до различных оттенков поверхности, обладал двумя лунами. И если Умнуп являлся лишь безжизненным куском скалы, то вот Сулон – вполне себе обитаемый мир, достигающий более 12 тысяч километров в диаметре. Сулуст, согласно всем справочникам, имел вполне себе интригующий ландшафт, включающий горы, вулканы, каменистые пустыни и пещеры. Отчасти похожий на Мустафар, Сулуст из космоса привлекал путешественников своими магмовыми прожилками, на деле являющимися нескончаемыми и смертельно опасными реками расплавленного вещества, покрывающими всю поверхность планеты. Планета Сулуст. Сулустианцы не проживают на поверхности планеты и не держат там большого количества техники, она практически сразу забивается вулканическим пеплом, благодаря которым мир часто называют планетой вулканов. Местные проживают в подземельях, где стабильная система туннелей соединяла сады съедобных лишайников с бассейнами с питьевой водой. Здесь располагалась штаб-квартира компании Сарасууп, ответственной как за управление планетой, так и промышленность этого мира. Звездолеты, системы управления, гипердвигатели, дроиды, оружие, технологии астронавигации – все это можно было найти на Сулусте, или выгодно обменять на нескончаемый импорт требующихся постоянно продуктов питания и воды. Во время правления Галактической империи на планете было построено множество баз, а несколько крупных городов были заблокированы имперскими войсками. Корпорация Сарасууп, во времена Галактической республики лишь делавшая шаги по оказанию влияния на собственное правительство, с приходом нового порядка, получила полный контроль над планетой. Корпорация объявила о своей полной поддержке империи, в обмен на несколько выгодных контрактов с новым правительством и обещание гарантированного будущего бизнеса. Сарасууп занял жесткую позицию в отношении альянса повстанцев и его сторонников. Именно это сподвигло большое количество местных присоединиться к альянсу повстанцев, а позже, и к новой республике, активно принимая участие в их незаконной деятельности по уничтожению правительства империи. Аборигенам не нравилось то, что корпоративные воротилы захватили контроль над планетой, а потому они с радостью организовывали различного рода мятежные ячейки, а затем и присоединились к самому Альянсу. Именно в этой системе проводилась рекогносцировка флота Альянса перед тем, как они нанесли удар при Эндоре. Как человек, Дорья не мог не поражаться возмутительным лицемерием сулустианцев. Им не нравились корпоративные порядки, но при этом они вполне себе спокойно принимали от тех все блага, но и совершали действия, направленные на противостояние законной власти, чего и добились незадолго до года битвы при Явине-4. После битвы при Эндоре Сулуст был одним из первых миров, официально присоединившихся к Альянсу, а затем и к Новой Республике, после чего стал одним из самых влиятельных союзников республиканцев. Имперские осколки, в частности верховный генерал Сандир Дилвардус 4 года назад, пытались покорить Сулуст, но потерпели поражение от рук местных жителей и их вооруженных сил, при поддержке Новой Республики. А сейчас Сулуст в целом и корпорация Сарасууп занимались тем, что приводили в порядок легкие силы Новой Республики. Те самые сотни звездных кораблей, корветов, фрегатов, легких крейсеров, что поблескивали своими корпусами в лучах местной звезды, оберегаемые цепью галлановских станций. Корабли противника вышли на дистанцию открытия огня, сообщил Дорье вахтенный начальник, ведут пристрелочные залпы. Алавайн развернул гравитационные тралы, осведомился контр-адмирал Доминиона. Так точно, сэр. Вектора 2.11. Сообщите остальному флоту эту информацию, приказал Дорье. Как только противник сблизится с нами до 50 единиц, а именно на таком расстоянии не самые качественные турболазеры Новой Республики наконец-то начинали попадать, пусть прыгают. Какими будут приказы для десантного ордера? Спросил вахтенный начальник. Помимо боевой силы, гранд-адмирал Траун также дал ему и транспорты, необходимые для выполнения поставленной задачи. Два десятка средних транспортов модели ГР-75, в недрах которых томились доминионские бойцы и специалисты, готовые в любой момент ворваться на борт вражеских звездолетов и захватить их во славу Доминиона. «Приманим республиканцев поближе», — заявил Дорья. «Пусть половина транспортов выходит позади нас. Алавайну активировать третий генератор, вектор развертывания 3. Столь большое количество невооруженных, для противостояния с противником, кораблей явно воодушевит противника для совершения необдуманных действий. Например, ускориться для того, чтобы не только обстрелять боевые корабли, но и повредить транспорты. Все именно так и произошло. Едва только 10 кораблей и грузовиков вышли из гиперпространства, как звездные крейсера противника устремились, надеясь в первую очередь уничтожить именно их. Двигаясь правильным ромбом, где каждый из звездных крейсеров являлся вершиной плоской фигуры, звездолеты противника неуклонно приблизились к указанной контр-адмиралом отметке, а через несколько минут они обнаружили себя зажатыми с двух сторон парой отрядов тяжелых крейсеров типа «Дредноут». Последние, пусть и получили от кораблей Монкаламари определенные повреждения до того, как восстановили свою энергетическую защиту. И в этот самый момент дюжина эскадрилий МЛА противника оказались атакованы 20 дюжинами ТИЭ-истребителей. Выпорхнув из ангаров кораблей, доставивших их до места сражения, авиация Доминиона включилась в сражение, явно не намереваясь проиграть в численном большинстве. Разрушителям, ход до максимального, приказал Дорья. Алавайну убрать трал по вектору 3 и перевести в сектор 1. Всем транспортом и корветом второго отряда, прыжок по вектору 1. Окружив широким полукругом 4 звездных крейсера Монкаламари, попавших под перекрестный обстрел сразу 23 линейных кораблей Доминиона, контр-адмирал Дорья не смог сдержать улыбки, когда связисты сообщили ему о панике среди работников отстойника для отремонтированных республиканских звездолетов легкого класса. Щебеча на своем маловразумительном языке, сулустианцы наперебой сообщали куда только могли в пределах планеты о том, что прямо посреди строя отремонтированных республиканских звездолетов, преодолев заградительный периметр орбитальных защитных станций, выловленные из микропрыжка гравитационным тралом Алавайна, появились два десятка транспортных корабля Доминиона, мгновенно принявшиеся разбрасывать во все стороны многочисленные десантные корабли типа Дрох, прикрываемые двумя десятками карелианских корветов, обративших в поля обломков множественные истребители противника. ЦР-90 огненным мечом пронеслись по верфям Сорасуп, сметая любые попытки сопротивления. Застав корпорацию врасплох своим дерзким рейдом, контр-адмирал Дорья довольно развел плечи в стороны. Оперативный координатор абордажных партий уже сообщал ему о том, насколько неподготовленными оказались дежурные экипажи республиканских звездолетов перед лицом непреодолимой силы в виде идущих на абордаж доминионских штурмовиков, дорогу которым прокладывали неумолимые и неостановимые дроидики. Разведчики сообщали, что с орбиты Сулона уже выдвигаются звездолеты Сорасуп, чтобы вступить в сражение с его силами. Но и это было учтено. За то время, что потребуется медлительным звездолетам, находящимся сейчас в системе для того, чтобы добраться до его кораблей, Дорья успеет минимум дважды сделать то, ради чего и был направлен сюда гранд-адмиралом Трауном. Не говоря уже о том, что и для них припасены сюрпризы. Мла противника связаны боем, контр-адмирал, сообщил вахтенный начальник. Отлично. Приказ эскадрильям бомбардировщиков, на вылет, уничтожить звездолеты противника. Первый удар, по системам защиты и двигателям. Далее, по своему усмотрению. Есть, сэр. Приказ Парис Кимитаров, нанести удар по подкреплению противника. Атака, с тыла, большая часть кораблей совершенно не защищена с кормы, а потому обоим с Кимитаром ровно ничего не будет угрожать. Заставьте их сожалеть о том, что они чинят звездолеты нашего врага. Непреклонный выбрал в качестве жертвы головной звездный крейсер Монкаламари, выйдя с ним в дуэль на контркурсах. Командир вражеского корабля явно принял невербальное предложение и сосредоточил на флагманском звездном разрушителе всю свою мощь и ярость, на какие только могли быть способны артиллеристы на борту этого корабля. Прекрасно. Противник все с тем же чувством глупости прет вперед, вполне удовлетворенный тем, что артиллерия единички не в состоянии просадить его, усиленный сиал-дефлекторный щит, и два других крейсера, с которыми вели дуэль беспристрастный и вездесущий, придерживались все той же стандартной тактики. Последний звездный крейсер буквально захлебывался в океане огня, который на него обрушили тяжелые крейсера Доминиона, но отчаянно цеплялся за попытку выдержать обстрел, оттягивая звездолеты поближе к своим орбитальным защитным станциям. Как будто Дорье не это было нужно. «Отслеживайте интенсивность обстрела противника», — произнес он, обращаясь к офицеру, контролирующему работу дефлекторов звездного разрушителя Доминиона. «Уменьшайте ее после массированных попаданий путем снижения питания от генераторов СИАЛ. По моей команде будьте готовы вернуть щитам мощность». Меж тем эскадрильи бомбардировщиков, добравшись до своих целей, встретили ожесточенный отпор со стороны артиллеристов противника и нескольких затесавшихся поблизости звездных истребителей Новой Республики. Понеся определенные потери, пилоты Доминиона прорвались сквозь огненный шквал канониров звездных крейсеров, после чего, севшие им на хвост крестокрылы оказались отвлечены на сражение с полуэскадрильей ТИЭ-перехватчиков, оказавшихся отозванными КДП из общей схватки МЛА для противодействия авиации противника. По векторам 2 и 11 приближаются по 3 эскадрильи противника, предупредили из правой ямы. Пилотам, общее внимание, распорядился Дорья. Свободным соединением, выйти из боя, приготовиться к отражению атаки по векторам. Противнику на помощь шла поддержка авиации орбитальных защитных станций. Скимитары сообщают, что отработали по 2 ударным фрегатам второй модели, сообщил вахтенный начальник. Подтвержденное уничтожение одного корабля и выведение из строя второго. Следующая для них цель – ближайшие станции типа Галан, распорядился Дорья. Приказ передан. Ротация – 1 минута. По спине дальнего из четверки звездных крейсеров пробежала серия детонаций, эскадрилья ТИ-бомбардировщиков с непреклонного отбомбилась на отлично, разворотив верхние палубы. Судя по тому, с какой энергичностью звездолет противника принялся выполнять разворот и ложиться на обратный курс, больше у него не имелось преимущества в виде системы СИАЛ, чего Дорья и добивался. Всем тяжелым крейсерам, огонь из всех орудий по поврежденному МС-80А, приказал он. Дредноуты продолжили изрыгать огонь по указанной цели, заливая творение Монкаламари от носа до кормы вспышками турболазерных попаданий. Обшивка звездолета почернела, местами уступая натиску зеленой плазмы и нарушая герметичность корабля. Распаханное бомбардировщиками поле подверглось неумолимому обстрелу со стороны тяжелых крейсеров. Внутренние повреждения усугублялись с каждым новым прицельным попаданием. Переборки плавились и разрушались, палуба шла дыбом, а оборудование просто испарялось. Огромное облако обломком уже окружало обреченный корабль, когда сразу две вспышки озарили космос, две другие эскадрильи выполнили боевой приказ. Но в отличие от пилотов-бомбардировщиков с непреклонного, эти парни сделали более прицельные сбросы. Кормовые части обоих МС-80 после запуска урагана протонных торпед больше всего походили на обгоревшие куски трухлявых пней. Слизанные подчистую двигатели и системы защиты открыли корабли ударом вездесущего и беспристрастного. Противник же непреклонного, понимая, что остался один и его из окружения явно не выпустит, решился на прорыв. Командир корабля, явно находящийся на пороге эйфории от того, что его подчиненным удалось сбить щит на звездном разрушителе до каких-то 10%, решил, что поймал удачу за хвост. Обеим станциям нанесен существенный вред, сообщил вахтенный начальник. Они выведены из строя, выбрасывают в космос спасательные капсулы и транспортные средства. Эвакуируются, удовлетворенно произнес Дорья, наблюдая за тем, как эскадрильи трех разрушителей, уничтожив остатки авиации звездных крейсеров противника, распределяются для противодействия подмоге. Передать на захваченные корабли, начать движение. Безопасный коридор проложен. Уничтожить все звездолеты, которые не имеется возможности захватить и увести с собой. Расположенные на орбите станции позволяли перекрывать друг друга секторами обстрела турболазеров и пусковых установок. Но, выведенные из строя, они не могли даже о себе позаботиться, не то, что спасти звездолеты Новой Республики от угона. Более 200 кораблей, карельянские корветы, эскортные фрегаты, легкие крейсера типа «Арквитинс», корветы типа «Мародер», консульские и прочий раритет, который противник восстановил и модернизировал для ведения войны против Доминиона, пригодится самому Доминиону, как минимум для патрулирования метрополии и демонстрации флага. Но у противника оставались еще сотни и сотни кораблей, пригодных к дальнейшей эксплуатации. Артиллерия трофейных кораблей, управляемых минимально возможными экипажами, не могла как следует повредить этот флот. Флот противника в 1400 единицах от непреклонного, сообщил вахтенный начальник Дорья. Сообщите на беспристрастный и вездесущий, чтобы они двинулись на прорыв, прикрыли огнем наши новые корабли при поддержке ТИ-истребителей, приказал он. Собственные авиакрылья обоих разрушителей сейчас были заняты в смертельной схватке с авиацией поврежденных станций. Сэр, щиты упали до 7%. Противник в 20 единицах от нас и быстро приближается. Его щиты на 13%. Превосходно, заявил Дорья. Запустить СИАЛ, восстановить щиты. Огонь по носовой части противника. Нашим бомбардировщикам нанести удар по этому кораблю. Как долго может простой звездный крейсер выдержать сосредоточенный огонь единички? Достаточно долго, если его системы дефлекторной защиты и подкачки энергии до этого времени не подвергались серьезному обстрелу. На мгновение, когда щиты непреклонного стали наливаться новой энергией, канониры флагманского звездного крейсера замолчали, пытаясь сообразить, что вообще произошло. Этого оказалось достаточно пилотам бомбардировщиков для того, чтобы вывалить весь свой груз протонных торпед на корабль, окончательно сорвав с него энергетическую пелену и разрушив блистеры орудийных гнезд. Беспомощный и обожженный, этот корабль пробовал маневрировать, но оказался слишком близко от звездного разрушителя, который не собирался так просто выпускать из своих когтей новую добычу. Плазма рвала металл в клочья, оставляя его в вакууме твердеющими каплями расплавленного вещества. Звездолет повернулся к непреклонному кормой, что позволило в полигонных условиях расстреливать его двигатели. Когда противник уже не мог двигаться, кроме как по инерции, Тие-бомбардировщики нанесли очередной удар. Флагман взорвался, испарившись вместе со всем экипажем. К этому моменту трофейные звездолеты, находящиеся под конвоем тяжелых крейсеров, уже покинули охраняемый периметр, а перехватчики расправились со своими целями. Непреклонный занимался добиванием звездных крейсеров противника, в то время как беспристрастные и вездесущие при поддержке корветов флота авиации и физики уничтожали военные корабли. В основном это были крайне древние звездолеты, годные лишь на должность брандвахты и возвращенные из небытия лишь для численности и замены нормальных звездолетов на поле боя. Парочка скимитаров возвращалась уже из пятого рейда в тылы группировки сулустианцев. Поврежденные, но не уничтоженные МЛА уже просто не могли сделать еще хоть что-то. Противник выпустил всю авиацию, которая у него имелась в наличии. На верфях и в отстойнике горели звездолеты, а огромное стадо, охраняемое тяжелыми крейсерами и корветами Доминиона, уже приблизились к точке прыжка из системы. Непреклонный, беспристрастный и вездесущий замыкали построение, позволив в самом его центре спрятаться Элавайну, оставляя после себя лишь боль, ужас, страх перед будущим и уверенность в том, что никто более не может их защитить. Эскадра контр-адмирала Дорьи покинула звездную систему Сулуст, а первые звездолеты прибыли на место побоища спустя значительное время после завершения избиения республиканских сил, только лишь для того, чтобы заняться спасением экипажей орбитальных защитных станций. О нападении на Сулуст на Корусанте узнали еще через несколько часов.